игры кончились, и скоро остальные обратят свое внимание на эту милую девушку. Запас времени таял, как весенний снег на опушке. Внезапно в проеме двери возникла Труди. «Джорджи приходит в себя», — завизжала она. «Пришлите к нему кого-нибудь, кто знает, что нужно делать». Из-за ее спины рождался полный смертельной боли крик. Питеру приходилось слышать нечто подобное на войне. Крик повторился. Он повернулся к Эмили, склонившейся над раковиной. «У нас есть что-нибудь более утоляющее, Эмили?» Та покачала головой. Вновь закричал Джорджи. Елицкий взглянул на Дьюка. «Отведи-ка к нему мамашу, и пусть она присмотрит за ним. Лишний шум нам ни к чему. Ты знаешь, что сказал Крамер?» Дьюк махнул ружьем. «Пошли, мамаша. Посмотрим, что ты сможешь для него сделать». Эмили смочила водой полотенце и спокойно прошла в комнату, где лежал Джорджи. Дьюк сопровождал ее с ружьем наперевес. Линда встала. «Не могу ли я помочь?» Никто не ответил. И она последовала за Эмили. Труди осталась на кухне. «Он говорит, как у лихорадки. Не понимает, что с ним, все время зовет ее». «Линду?» — спросил Питер. «Да». «Похоже, втюрился по уши». Труди глянула на Телицки. «С меня хватит. Пусть за ним присматривает кто-то еще». «Не конючь», — буркнул Телицки. «Налей мне кофе». «Что ты такой нервный?» Труди направилась к плите. «Не нравится мне все это», — ответил Телицки. «Этот умник», — он взглянул на Питера, — «не зря говорил, что кака может смыться. А расхлебывать кашу придется нам». «Бен его не упустит», — Труди принесла светловолосому здоровяку чашечку кофе. «Послушай, Джейк, а что случится со мной, если вся эта свора двинется на нас? Как мне защищаться? Дайте мне ружье». Телицкий рассмеялся. «Да ты с ярда не попадешь в корову горстью риса». «Я не имею права защищаться», — запротестовала Труди. «Где мне взять ружье?» «Спроси меня, когда мы будем вдвоем. А если хочешь, можем прямо сейчас подняться к тебе». «У тебя только одно на уме». Труди повернулась к Питеру. Ее взгляд говорил, что она старается выполнить его поручение. «Принеси тебе кофе». «Спасибо», — ответил Питер. «Но я хочу посмотреть, как работает эта детская коляска». Он ухватился за обода колес и отъехал от стола. Телицкий весь подобрался. «Куда это ты?» «Хочу выпить кофе». Один тип плеснул мне кофе в лицо. От него осталась лишь горстка пепла. «Я знаю. Так что наливай кофе и тут же возвращайся к столу». Каталка легко подчинялась движениям рук. Но, подкатившись к плите, Питер понял, что ехать с чашечкой кофе на коленях ему не удастся. Он взглянул на часы.